Мастера трэша Металлика. В 1982 году американская метал-команда «Trauma» выехала из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, чтобы отыграть в клубе «Whiskey A Go-Go». В составе был басист Клифф Бертон, который играл на фортепиано с 6 лет, занимался на басу по несколько часов в день и прекрасно ориентировался в джазе и классике. Среди публики были двое волосатых юнцов – Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих, участники группы «Металлика», образовавшейся за год до этого. Они были поражены гитарным соло, но оказалось, что его сыграл басист. После концерта Джеймс и Ларс разыскали самородка и предложили ему вступить в их коллектив. Бертона как раз не устраивало, что «Trauma» скатывается к коммерции, и он дал согласие с одним условием – если «Металлика» перебазируется в Сан-Франциско, потому что сам не хотел ехать в Лос-Анджелес, где процветал искренне им ненавидимый волосатый металл. That sticks in me just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh please God, wake me. Джеймсу и Ларсу настолько не хотелось лишаться ценного кадра, что они и впрямь переехали в область залива Сан-Франциско. Первое выступление Клиффа Бертона в составе «Металлика» произошло 5 марта 1983 года в клубе «The Stone» в Сан-Франциско. К тому времени в группе состоял еще и мастеровитый гитарист Дэйв Мастейн, которого Джеймс и Ульрих взяли в группу еще до прослушивания, лишь при взгляде на его оборудование. Оказалось, что публика в Сан-Франциско уже знала все песни «Металлика» наизусть, благодаря циркулировавшей кассете с демозаписью «No Life Till Leather». Одна эта кассета выступила в качестве шоковой терапии для метал-сцены сначала западного побережья, а потом и всех штатов. Металл от «Металлика» был неистовым, грубым и грязным. Он получил наименование «трэш», что означало «ломать», «молотить», «портить», «уродовать». Редко когда название стиля так точно соответствует его сути. Life, my past, В 83-м году группа переехала в Нью-Йорк и подписала контракт с новым лейблом Megaforce Records. Во время тяжелого переезда алкоголик и наркоман Дэйв Мастейн вел себя все более агрессивно и вызывающе, а после драки с Джеймсом Хэтфилдом он был выставлен за дверь. «После того, как я был уволен из «Металлика», я хотел только одного — крови. Их крови. Я хотел играть быстрее и тяжелее, чем они». Через два месяца после ухода Дэйв Мастейн образовал в Лос-Анджелесе группу Megadeth, которая позже достигла огромных успехов и в итоге потеснила бывших товарищей на троне трэш-металла. Тем временем в «Металлика» вписался новый гитарист Кирк Хаммет из группы Exodus, который, по словам Мастейна, украл его работу, многие ходы и сценические фишки. Позднее, весной 83 года, группа отправилась в Рочестер, в штат Нью-Йорк, чтобы записать свой первый альбом, который имел первоначальное название «Metal Up Your Ass» — «Стряхни металлом свою задницу». Но из-за конфликта с издателями и продавцами был переименован в «Kill 'em All» — «Убей их всех». Вышло не намного дружелюбнее. Альбом продавался не слишком бодро, но фанатов заметно прибавилось. Второй альбом, Ride the Lightning, 84-го, содержал медленную балладу с акустическими вкраплениями Fade to Black, что сразу выделило Металлика из ряда бешено молотящих групп трэш-металла. После пары концертов в лондонском клубе Marquee, выступления на фестивале в Даннингтоне и пятинедельного турне по Европе в качестве хедлайнеров музыканты обнаружили, что им теперь вполне под силу раскачать 70 тысяч зрителей на фестивале. Несмотря на это, группа сократила число уступок лейблу до минимума, согласившись только на включение в альбом песни «Escape», которую Ульрих терпеть не мог. Кроме того, Металлика наотрез отказывалась выпускать синглы. В Англии были выпущены лишь «Creeping Death» и «Jump in the Fire». И лишь в 88 году с выходом «Injustice for All» парни согласились поехать в старые мебельные склады, чтобы сняться в клипе на песню «One». К тому времени они состояли при крупном лейбле «Electro Records», причем им было обещано, что если видео не придется по вкусу, его можно будет забраковать. К счастью, этого не произошло. Это уж потом Металлика запишут баллады «Nothing Else Matter» и «Unforgiven», наймут продюсера Боба Рока, который работал с Бон Джови, чтобы их песни попали на радио. Но в 84 году, пока в группе состоял непримиримый борец за чистоту стиля Клифф Бертон, это было невозможно. We'll be right back. Специалист по артистам и репертуару Electra Records Майкл Алаго в сентябре 1984 года побывал на концерте «Металлика» и предложил им контракт. Первой пластинкой на новой фирме была «Master of Puppets» 1986-го. Монструозное произведение, записанное с датским продюсером Флемингом Расмуссеном в его студии «Sweet Silence» в Копенгагене, которое вывело «Металлику» на новые рубежи. Бескомпромиссный характер музыки и презрение к стандартам индустрии соединились с амбициями, растущим музыкальным мастерством и серьезностью лирики. Группу теперь интересовали темы власти и злоупотребления ею, тоталитаризма и безумия. Хотя синглов с альбома выпущено не было, заглавная песня недурно звучала на радио, а пластинка заняла 29-е место в хит-параде. Впрочем, не все разделяли полный восторг. Старые фанаты распознали сдвиг от спринтерского трэш-метал и обвинили группу в отходе от корней ради наживы. Музыканты только пожимали плечами. Им было тесно в русле исключительно трэша. Турне с Оззи Осборном в качестве разогрева американские фанаты приняли на ура. Во время гонки с холма на скейтборде Джеймс Хэтфилд сломал запястье, так что во время выступлений ему пришлось только петь, а за гитару взялся гастрольный техник Джон Маршалл. Ему придется делать это снова, когда в 1992 году Хэтфилд получит на сцене ожоги левой руки из-за неудачного взрыва пиротехники. Последовал двухмесячный тур по Европе при поддержке Anthrax. 21 сентября «Металлика» отыграла концерт в лондонском зале Hammersmith Odeon. После концерта последовала пьянка, на которой «Металлика» полностью оправдали свое прозвище «алкоголика». Никто не мог вообразить, что это последний вечер, когда Клифф Бертон пьет вместе с группой. Шесть дней спустя, 27 сентября 1986 года, на пути из Стокгольма в Копенгаген музыканты играли в карты, чтобы поделить неудобные спальные места в автобусе. Клифф Бертон вытянул туз-пик и выиграл себе место Хэммета, который отправился спать на сиденье в начале автобуса. Как оказалось, спальное место было роковым. В 7 утра водитель не справился с управлением, автобус рухнул с насыпи на бок и перевернулся несколько раз. Ульрих Хэммет и Хэтфилд не получили серьезных повреждений, а Клифф Бертон наполовину вывалился из окна и был задавлен автобусом. Вызвали кран, но когда автобус поднимали, цепь оборвалась, и автобус снова упал на несчастного басиста, так что на этот раз он уж точно не имел шансов выжить. Музыканты доехали до гостиницы и до беспамятства напились в баре, пытаясь заглушить боль от потери друга. Тело Клиффа было кремировано. Во время церемонии играла инструментальная композиция «Orion» из альбома «Master of Puppets», его последнее сочинение. Ошеломленные музыканты не знали, что делать дальше. Решив, что сам Клифф Бертон пожелал бы продолжения карьеры группы, с благословения семьи погибшего товарища они начали искать ему замену. Через 43 дня после трагического события Металлика уже были на сцене в качестве специальных гостей, чье имя держалось в секрете, в концерте Metal Church в городе Резида, Калифорния. На басу вместо Клиффа Бертона играл бывший участник Flotsam and Jetsam Джейсон Ньюстед, который был выбран из нескольких десятков кандидатов и прошел обряд инициации, съев горький шарик васаби. Он же был в составе Металлика, когда те высадились в Токио в ноябре 1986 года. Год завершился триумфальным шоу 1 декабря на нью-йоркской площадке Feld Fortune перед 5000 фанатов. С выходом в 1991 году альбома «Металлика», названного «Черным альбомом» за его черную обложку с бледным изображением змеи в правом нижнем углу, группа вышла на рекордные финансовые показатели с миллионными продажами и включением в сотню самых продаваемых артистов Америки всех времен. С альбома вышло целых 5 синглов «Enter Sandman», «Unforgiven», «Nothing Else Matter», «Whatever I May Roam» и «Set By True». Как обычно, пуристы раскритиковали отход от классического трэша в сторону коммерческого рока. Но сами музыканты реагировали на нападки трезво и не особенно удивились тому, что они заняли вершины хит-парадов в 11 странах. Ларс Ульрих рассказывал. «Я был в номере отеля, и тут пришел факс. Вы номер один. Ну что ж, хорошо. Было трудно прийти в восторг. Мы никогда сознательно не делали карьеры. Не пытались быть первыми, а теперь мы номер один, и это вроде бы, ну, неплохо». Metallica, Master of Puppets, 1986. Свой третий альбом Metallica записывали в копенгагенской студии продюсера Флеминга Росмуссена. На музыкантов никто не давил, торопиться было некуда, что сказалось на грандиозности пластинки. По двое суток гитаристы тратили только на правильный строй. При всем гитарном и барабанном терроре это действительно высокохудожественное произведение. Агрессия и скоростные темпы в Master of Puppets спаяны с мелодическими красотами и многообразием структур. Три из восьми песен длятся более 8 минут. Ребята из Metallica явно обрели уверенность в себе. Большая часть материала была сочинена задолго до начала записи. Battery появилась летом 85-го, когда Кир Хэммет и Джеймс Хэтфилд смотрели телевизор, бренча на гитарах. Название песни «Lepa Messiah» появилось из песни «Ziggy Stardust» Дэвида Боуи, а хитрое вступление перед «Damage Incorporated» — вариация фрагмента из Баха. «Soul of the Thing That Shall Not Be» Хэммет записывал буквально в последние часы перед рейсом до Сан-Франциско. Но даже это не сказалось на качестве. Наоборот, это спонтанное солирование можно счесть лучшим на альбоме. Инструментальная композиция «Orion» показывает, насколько талантлив был Клифф Бертон, который ушел в мир иной сразу после того, как альбом «Master of Puppets» сотряс мир рока своей мускулистой мощностью.